Глава 31. Горящая простынь. Через 10 минут Илья бешено колотил задницу подруги животом. Алсу стояла в ванной и, слегка склонившись, опиралась в кафель руками. — Блин, ты на батарейках, что ли? — задыхаясь, ухмыльнулась она. Илья хмыкнул, продолжая увлеченно трахать девушку. С ее губ регулярно срывались стоны безумия и возбуждения. Вскоре они снова были в комнате. Алсу стояла на четвереньках на краю кровати, а Илья позади нее. Девушка удобно опиралась на локти, искренне наслаждаясь сладостным трением половых органов. Она сильно прогнулась, ее задница сильнее выставилась перед жарким молодым человеком, который невероятно сильно шлепался об ее ягодице. Вскоре, задыхаясь от страсти, он вытащил свой горячий член и положил девушку на спину. Он всем телом уперся на кулаки, словно собирался отжиматься, и прижал свой лобок к женской промежности. Алсу нетерпеливо проскулила, чувствуя, как напряженный член неловко тычется ей в половые губки, безуспешно пытаясь проскользнуть внутрь. Илья старательно двигал тазом, в надежде вернуться в горячее влагалище. Все сильнее опирая свое тело на кулаки, пыхтел и кусал губу от напряжения. Его крепкий орган лишь гладил розовые половые губки напряженной головкой и неловко упирался ко входу во влагалище. Дрожа от возбуждения, Алсу вдруг просунула руку себе между ног и стала направлять крепкий пульсирующий ствол в нужном направлении, которое предназначено для него природой. Девушка буквально задыхалась от безудержного желания. Когда Илья почувствовал, что его головка направилась вглубь, то смело двинул бедрами вперед и на всю глубину вошел в истекающее влагалище. Алсу тут же обхватила его шею и потянула его на себя. Парень сразу же лег на влажное женское тело и стал возбужденно раскачиваться на нем. Комната снова наполнялась безумным горячим дыханием и скрипом кровати. Алсу судорожно гладила и слегка царапала мужскую спину. Ее бедра плавно двигались парню навстречу. Мощные жилы пениса мягко и приятно ласкали стенки ее влагалища. Она очень горячо дышала и негромко скулила от сексуального напряжения. Вскоре яркие ощущения невероятно бешеным потоком стали собираться в ее разгоряченной промежности. Она чувствовала, как мужской лобок сладостно трется об ее напряженный клитор и все более искренне ловила нарастающее ощущение. Страсть разгорелась не на шутку, и вскоре два измученных тела обессиленно лежали на кровати. Молодые люди чувственно дрожали, изо всех сил пытаясь восстановить дыхание. «Капец! Твоя комната теперь окончательно пропахла сексом!» Шепотом засмеялась Алсу, едва приходя в себя после бурного приступа страсти. «Пусть пахнет. Мне нравится твой запах», — ухмыльнулся Илья и закрыл глаза. Когда Алсу пришла в себя, Ильи рядом не было. Она подняла свое уставшее от любви тело и побрела на звук льющейся воды. Когда она вошла в ванную, перед ее глазами предстала завораживающая картина. Крепкий, сексуально сложенный молодой человек стоял под сильными струями воды и беззаботно смывал с себя грехи. Мощные струйки воды очаровательно смешивались с белоснежной пеной и эротично стекали по накачанным рукам, выпуклой мощной груди, текли по стройному крепкому животу, ласкали большой красивый член, настойчиво окружали крупные подтянутые яички. Алсу тяжело сглотнула. От вида крепких спортивных ягодиц у нее едва не отпала челюсть. Белые пузырьки шампуня не менее эротично текли по сексуальным изгибам спины и таинственно скрывались между аппетитными булочками. Не поворачиваясь, Илья взял мочалку и стал намыливаться дальше. «Да, кажется, сегодня я спать не смогу», — Алсу мысленно ухмыльнулась и закусила губу. «Хочу секс. Бесконечный секс, безумный. Я так долго его ждала». Она осторожно забралась в ванную и тихонько приблизилась к парню. Илья резко вздрогнул, но тут же успокоился. Девушка как-то озабоченно хмыкнула и с глубоким сексуальным чувством прижалась грудью к спортивно прокачанной спине. Ее нежные руки смело гладили выпуклую грудь, рельефный живот и теплый вялый член. — О, Аллах! Илюш! Я с ума схожу от твоего тела! Оно просто обалденное! — восхищенно прошептала девушка и нежно поцеловала мощное плечо. Илья медленно повернулся к подруге лицом. — Знаю, мне уже говорили. Хмыкнул он и чувственно заглянул в большие глаза. Алсу опустила взгляд, присела на край ванной и снова посмотрела на парня. Не отводя своего взгляда от мужского лица, она нежно погладила лобок и висячий пенис, после чего закрыла глаза и трепетно провела языком по яичкам. Едва слышно промычала она, чувствуя, как два кожаных мешочка резко вздрогнули и словно стали горячее. Ее ловкий язычок ласкал мошонку, губы нежно сосали ее. Илья задирал голову и кусал губу, периодически поглядывая на искусительницу. Вскоре Алсу открыла глаза и туманно глянула на мужской орган. Он уже не казался ей таким немощным, хотя еще и не был полностью эрегирован. Девушка нежно мычала, ее горячие губы сами собой приблизились к подрагивающему члену. Он нервно дергался и с каждым толчком становился все тверже и горячее. Алсу крепко обхватила мужские ноги и почти целиком заглотила полустоящий пенис. Она не двигала головой, а просто держала во рту и легонько его посасывала, как бы массируя и лаская его. Девушка очень чувственно дышала и возбуждалась все сильнее. Ей бесконечно нравилось ощущать, как вялый мужской орган дрожит, пульсирует и постепенно превращается в настоящий крепкий член. Когда он окончательно окреп, она уже вовсю обрабатывала напряженную головку языком. «Ой, мама, у тебя на члене такие жилы! Хоть кирпичи разбивай твоей балдой!» Алсу коротко захохотала и еще крепче сжала напряженный ствол. Она возбужденно выдохнула и на мгновение закусила губу. Илья также возбужденно дышал и нежно гладил Алсу по голове. Девушка слышала, как сверху дыхание становится все чаще, и нежно открывала и закрывала толстую головку, одновременно лаская ее кончиком язычка. Вдруг она снова возбужденно выдохнула и наполовину заглотила мощный член. Ей совсем не хотелось ускоряться, ее движения были достаточно плавными и трепетными. Красная, напряженная головка безумно сладостно массировала ей губки, которые безумно приятно скользили по чувственной поверхности. Вскоре Илья вздрогнул и громко простонал. В ту же секунду в рот девушки яростными брызгами стали врываться теплые струи мужского семени. Алсу трепетно промычала и начала судорожно глотать терпкую, солоноватую жидкость. — О, да! — стонал парень и нервно вздрагивал от бурного экстаза. Вскоре молодые люди расслабленно лежали в ванной и нежно шептались. Илья устало лежал на спине, его ноги были широко расставлены. Алсу всем телом лежала на парне. Ее бедра уютно устроились между мужскими ногами. Животом и грудью она чувствовала, как под ней дышит молодое мощное тело, и чувственно таяла от переизбытка эмоций. Ее грудь плотно прижималась к груди парня, а лицо оказалось совсем рядом с его лицом. Молодые люди все так же нежно шептались и периодически сладко чмокались губами.